Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Гран Шримад Бхагават Гита, глава 2, которая называется «Краткое изложение Бхагават Гиты», текст 18. Антаванта име деха. Антаванта име деха. Нитьясьоктах шариринам. Нитьясьоктах шариринам. Анашино прамеясья. Анашино прамеясья. Тасмат юдхьясва Бхарата. Тасмат юдхьясва Бхарата. Антаванта име деха. Антаванта име деха. Нитьясьокта шаририна. Нитьясьокта шаририна. Анашино прамеясья. Анашино прамеясья. Тасмат юдхьясва Бхарата. Тасмат юдхьясва Бхарата. Антаванта име деха. Антаванта име деха. Нитьясьокта шаририна. Нитьясьокта шаририна. Анашино прамеясья. Анашино прамеясья. Тасмат юдхьясва Бхарата. Тасмат юдхьясва Бхарата. Материальное тело вечного, неуничтожимого и неизмеримого живого существа обречено на смерть. Поэтому сражайся, о потомок Бхараты. Материальное тело вечного, неуничтожимого и неизмеримого живого существа обречено на смерть. Поэтому сражайся, о потомок Бхараты. Комментарий его божественной милости Шри Шримада Ачи Бхактисиддханты Свами Прабхупады. Материальное тело по своей природе тленно. Оно может погибнуть сразу после рождения или через 100 лет, но смерть его неизбежна. Это лишь всего вопрос времени. Тело не может существовать вечно. Однако душа в теле столь мала, что никакой враг не в силах даже увидеть ее, не говоря уже о том, чтобы убить. Как было сказано в предыдущем стихе, душа так мала, что никто не знает, как определить ее размеры. В любом случае, нам не о чем скорбеть, ибо живое существо невозможно убить, так же, как материальное тело нельзя уберечь от смерти навеки или хотя бы на долгое время. Бесконечно малая частица духовного целого получает материальное тело сообразно своей деятельности в прошлом, поэтому каждый должен следовать заповедям религии. Веданта Сутра утверждает, что живое существо имеет природу света, поскольку оно является частицей высшего света. Подобно тому, как свет солнца поддерживает жизнь во Вселенной, свет, исходящий от души, поддерживает жизнь в материальном теле. Как только душа покидает тело, оно начинает разлагаться. Стало быть, именно душа поддерживает жизнь в материальном теле. Само по себе тело лишено всякой ценности, поэтому Кришна призывает Арджуну сражаться и не поступаться принципами религии во имя сохранения материальных отношений, основанных на телесных представлениях о жизни. Материальное тело вечного, неуничтожимого и неизмеримого живого существа обречено на смерть. Поэтому сражайся, у потомок Бхараты. Омагьянти мирандасья гьянанджана шалакая чакшурун миритам йена тайсмай шри гураве намаха шри чайтанья манобиштахам схапитам йена бутале Своям рупакадамахьям дадати свападантихикам ванчикалпатарубьяшча крипасинкубьяхевача патитанам павайнебьо вайшнавебьо намо намаха Джай Шри Кришна Чайтанья Прабху Нитьянанда Шри Адвайта Гададхара Шри Васари Гоура Бхакта Вринда Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Нама Ом Вишну Падая Кришна Приштая Бутале Шимати Бхакти Виданта Свами Ити Намине. Намасте Шарасвати Деви Гаурувани Прачарене. Нервишеша Шуньявади Пасчаттья Дешитарене. Итак, Кришна объясняет Арджуне науку. Наука вообще сама по себе на санскрите называется гьяном. В нашем представлении гьяна — это что-то такое спекулятивное, что-то такое несовершенное. Мы иногда слышим, как преданные оперируют такими: еще как гьяни, или зачем нам нужна эта гьяна, нам подавай вигьяну. И очень много людей как бы так пренебрежительно относится к такому термину, как гьяна. Но гьяна означает наука, знание. И Прабхупада очень любил, когда преданные в проповеди, и когда он сам это делал, и он очень любил, когда переводчики переводили слово гьяна как наука. Он очень любил, когда наше движение называли нашу философию наукой, а не какой-то религией или чем-то еще. Он любил, когда мы говорили о культурном движении, а не о религиозном обществе. Прабхупада многим самосознание описывает, что мы ничего общего не имеем с религией. Мы не религия, мы культурное движение. Это очень важно понять, поскольку мы видим, что 99% приверженцев или адептов движения, международного движения сознания Кришны, они настроены религиозно и как бы стараются себя вести как религиозные люди и проповедовать религию. Но Прабхупада говорит, тогда мы также спускаемся на платформу материальных представлений. Это ваша религия, это наша религия. Но мы просто культурное движение, которое призвано сделать огромный вклад и дополнить культуру всего человечества, всего цивилизованного мира. То есть сделать культуру всего цивилизованного мира более обогащенной, более совершенной. Мы не пришли уничтожить чужие религии или чужие культурные просветительские движения. Мы пришли дополнить, сделать их более совершенными. Прабхупада очень часто подчеркивал, таким образом мы должны иметь научное представление о том движении, в которое мы попали. Но мы видим, преданные все необразованные, сентиментальные. Иногда они начитаются книг, но не понимают их смысл, начинают что-то говорить, и их начинают называть гьяни. Но гьяни – это не простой человек. В первую очередь говорится, гьяни, они отречены. Гьяни отречены. Гьяни обладают мистическими совершенствами, силами. Говорится, они все ситхи, гьяни. Они обладают мистическими способностями. Гьяни полностью могут отказываться от плодов своей деятельности. Единственная проблема гьяни может заключаться только в том, что гьяни могут привязаться к последователям. И что гьяни порой, зачастую, проповедует имперсональную философию. Но есть две разновидности гьяны, две науки есть. Имперсонализм и персонализм. И Прабхупада говорит, то и другое научно. Но первая, имперсональная наука, она несовершенна. Ее нужно дополнить, чтобы поднять имперсональную науку до уровня персонального понимания. Таким образом, не разрушить имперсональную философию, а поднять, дополнить имперсональную философию, возвысить до понимания персональной философии или персональной науки. Итак, Прабхупада описывает в Бхагавад-гите, что когда нет персоналиста, тогда и имперсоналист сгодится, поскольку, по крайней мере, имперсоналисты могут отказываться от плодов своей деятельности. А это означает, что они могут видеть различия между душой и телом. Мы уже с вами говорили на предыдущих лекциях, что все писания подтверждают об этом и говорят, что никто не сможет провести или понять, различать душу или духовную энергию и материальную энергию, если он не отказывается от плодов своей деятельности. То есть занят бескорыстной практикой йоги, и в частности бхакти-йоги или гьяна-йоги. Если человек не способен отказаться от плодов своей деятельности, то такой вид привязанности к плодам своей деятельности тут же становится препятствием на пути к способности понять, ощутить и различать, где дух, а где материя, где духовная деятельность, а где материальная. Таким образом, мы с вами все не отречены от своих детей, жен, мужей, семьи, денег, квартиры, платы за свет и так далее. Мы постоянно культивируем мирскую религиозность, многие из нас. Мы культивируем мирскую религиозность. Мы не можем отказаться от плодов своей деятельности, потому что мы чувствуем, что в сердце нам дороги дети, дороги наши близкие, родные. И мы исполняем свои материальные обязанности для сохранения своего материального тела и для сохранения тел своих родных и близких. Мы не беспокоимся о их душах. Поэтому мы куда в большей мере беспокоимся, покушал ли человек, есть ли у него обувь, чем мы заботимся, а постиг ли он природу души. Осознает ли он, что он вечная душа, что он никогда не умирает, он просто меняет тела. И если его научить прожить более совершенную, но короткую жизнь, то это будет большой подарок, чем он проживет длинную и глупую, то есть материальную жизнь. Таким образом, великие мудрецы не беспокоились, сколько проживет человек, они беспокоились, как он проживет даже короткую жизнь. Поэтому в шастрах говорится, лучше одно мгновение в источнике вечного наслаждения описывается, лучше одно мгновение прожить в полном сознании Кришны, чем прожить тысячу и сотни тысяч лет полубогов, так и не вкусив нектара преданности. И там описывается, о несчастные, которые живут как чарандживы, о несчастные, которые живут как чарандживы. Чаранджива это значит живое существо, которое может жить кальпу, югу. Минимальный срок жизни – манвантара. Они могут жить самый минимальный срок жизни – это манвантара. Самый максимальный их промежуток жизни в одном теле, они не меняют, одно и то же тело у них остается. Это махакальпа. То есть они живут до полного разложения материального мира на составные элементы, то есть до момента, когда все возвращается и становится махапракашем. Они живут в одном теле. В одном теле. Это получается, сколько значит они живут? Почему? День Брахмы равен 4 миллиарда 320 миллионов лет. А махакальпа сколько длится? Кто помнит? Неправильно. Ответ неправильный. Вы слабое звено. Кто помнит? Ну это же не так важно. Мы же не чаранджилы. Ну, скажи. Юля, скажи-ка. Не помнишь. Видишь, Кришна говорит, я есть память, знание и забвение. А сколько получаешь, помнишь? Ну, хотя бы скажи примерно. Потом военная тайна, понятно. Ну, кто помнит-то? Ну, скажи. Есть Махакальпа, есть Викальпа, есть Кальпа. Что больше, Викальпа или Махакальпа? Маха. И Маха сколько длится? Сколько? Сколько, сколько? Жизнь Брахмана? Че моя-то? Вот Брахманы, елкин дрын. Вот это азбука. Вы даже забыли алфавит. Как же вы можете слагать какие-то определенные концепты? Ну-ка, Рома, кукарекника. Mission Impossible? А? Ты как прапорщик задов сейчас я вижу. Да кто помнит-то? Что, ни один человек даже не помнит? Все так на культуре взрастились и выплюнули все остальное. Вы что думаете, это не так важно? Ну, скажи, сколько? Что, вообще ни один человек не помнит? Викальпа, Викальпа длится 311 триллионов. Это Викальпа, 311 триллионов. 40 миллиардов земных лет. А Махакальпа длится в два раза дольше. Значит, сколько? 622 триллиона 80 миллиардов земных лет. Так вот, чанандживы есть, которые живут в одном теле, вот именно в этом, в котором они первый раз появляются, они в одном теле не сменяемы. Представляете, оно уже какое потрепанное уже к концу жизни. Через 622 триллиона 80 миллиардов лет, вы представляете, сколько на нем прыщей соскочило за это время? Сколько волос повыпадало? Как же вы не помните? А таблицу умножения кто-нибудь знает из здесь присутствующих? Или может мне хотя бы русский алфавит сказать? Мы помним, что такие буквы Е и Ё, особенно Ё. А потом сразу П. А? Русский алфавит. Вот видите. Как вы думаете, с чем это связано? Почему никто не помнит? А если кто-то помнит, то неправильно. Значит, не помнит тоже. Почему? Потому что наш ум вынашивает материальные планы и материальные желания. А как вы думаете, почему я помню? Я даже не помню, в каком классе меня иногда спросят, а в каком классе ваш сын учится? Я не помню. Сколько ему лет, я так тяжело, так напрягаюсь. Потом узнаю от него, сколько ему лет. И пытаюсь запомнить. Но я знаю, что через месяца 2-3 я уже опять забуду, сколько ему лет. Но я не забываю, как выглядят серьги Кришны. Я не забываю, как выглядит, докуда гирлянда и из каких цветов она сделана. Я не забываю, сколько дырочек на флейтах на разных у Кришны, и сколько вообще флейт. Но вы читаете, вы слушаете и все забываете. Но вы помните дни рождения свои, сюда торты несете, пироги. Вы помните, что у вас украли, вы готовы что угодно тут сделать. Вот это и называется, что живое существо здесь прямо просто культивирует мирскую религиозность. И не больше. И Кришна позволяет живому существу забыть о себе. И оно иногда вспоминает, что благоприятно сейчас для моих материальных дел съездить в храм. Да? Ну так, честно, положа руку на живот. Человек вспоминает раз в неделю, что он преданный. Что неплохо было бы пойти спеть, а то, глядишь, какая зараза привяжется, какая гангрена начнется. Это не преданность. Это мирская религиозность. И поэтому, когда люди находятся на такой платформе, то есть они поклоняются Богу только ради успеха своих материальных планов и желаний, это ничего общего не имеет с преданным служением. О чем мы с вами говорим? О чем мы каждый день читаем в Шримад-Бхагаватам, в Бхагавад-Гите? Ничего общего не имеет с этим. И поэтому наша память отказывается помнить. Но зато мы помним грехи всех людей, что, как. Мы помним, сколько кто выпил, как себя вел. Но мы не помним элементарных вещей. Сколько длится махакальпа, викальпа, кальпа. Мы не помним, сколько дырочек на флейте у Кришны. С какой стороны у него перо павлиния. Мы не помним, какие короны, какие украшения перечислены. Все перечислены в писаниях его украшения. Мы не помним, что Кришна, когда ходит, никогда не касается земли. Мы забываем, когда мы пьем воду, что Кришна вкус воды. Мы забываем, когда утром встаем и видим, что солнце поднимается. Мы забываем, что Кришна говорит, что я свет солнца и луны. Мы забываем все. Я отец, дающий семя, и мать, вынашивающая плод. Мы забываем, что такое отношение к отцу, к матери должно быть. Что Кришна проявляется. Через мать, через отца, через луну, через солнце, через вкус воды. Кришна говорит даже, я ветер. Из всех видов очищения ветер. И мы забываем, когда ветер дует, мы не думаем, что Кришна сейчас нас очищает. О чем же мы думаем? Мы думаем о всех своих мирских делах. Как же мы можем понять природу души и тела, когда наш ум полностью зафиксирован? Кто нас обидел? Кто нас обокрал? Он обидел меня. Он мой враг. Я убью его, и другие мои враги будут тоже убиты. Таковы мои планы. У меня есть столько-то денег, а будет еще больше. Это демонизм, конкретный демонизм. Когда мы думаем про деньги, про семью, про чувственные наслаждения. Как выйти замуж, а то уже жизнь на закате, а я все не замужем. Как родить еще что-нибудь? Не мышонка, не лягушку, а неведому зверушку. Очень много разных чаяний, ожиданий. И каждый ожидает, что Кришна к нему придет в момент смерти. Прабхупада говорит, это и есть сахаджия. Не предаваясь так дешево завоевать сердце вайшнава или что-то еще. Так дешево. Зачем тогда предаваться? Зачем тогда проповедовать? Зачем вставать рано или омываться? Зачем все это? Если Кришна все равно будет вынужден прийти к нам, надо просто ждать, когда он придет, и все. Тогда все великие ачарьи просто глупцы. Тогда не нужны ни Бхагавадгита, ни Шримад Бхагаватам. Это лишь дело времени, когда мы попадем в духовный мир. Просто надо ждать свое время. А пока пей, гуляй, наслаждайся, веселись. Жги одно тело за одним. Так думают. Корми. Так думают глупые люди. Поэтому они всегда думают не о душе, а о чем? О теле. Им кажется, что они будут менять тела, что это такое. Ну, посмотрите, как они оплакивают смерть. Как они боятся смерти и оплакивают смерть родных и близких. Посмотрите на их отречение. Попробуйте украсть у них даже каупины. Они вас разорвут на части. Они такое следствие ведут, колобки устроят. Помните, как Рамануджа Ачарья сказал своим младшим ученикам? Сейчас вы поймете, почему Тханур Дас такую милость получает от меня. Идите у всех моих учеников, которые получили обет отречения от мира, украдите каупины. Просто снимите и мне принесите, я их спрячу. А потом пойдите в дом Тханурдаса и полностью обворуйте его. Вы помните, да, эту историю? И они сделали, как сказал гуру им. И на утро они видели, кто как себя ведет. Жлобы эти все вели себя, у которых украли. Они такой хай подняли. Адхан Урдас так был счастлив, что его обокрали. И он даже знал, кто это сделал. И он говорил, эти люди, видимо, так нуждались, что пошли даже на воровство и кражу. И он не осуждал, он не говорил, прости им, ибо они не ведают, что творят. Он думал, почему я первый не предложил им это? Почему я не додумался, что они нуждаются? Почему я сам не предложил им это? И он говорил об этом своей жене. Когда жена говорила, что я хотела перевернуться, чтобы они сняли другую серьгу, они подумали, что я просыпаюсь и убежали. Он сказал, нет, ты специально так сделала, потому что тебе жалко стало серьгу. Ты думаешь, хотя бы одну серьгу оставлю. Он говорит, мы в таком долгу перед ними. Благодаря им мы получили возможность служить Кришне, служить, видеть их лотосные лица, слушать их божественные голоса. Но только за это мы должны отдать жизни. И ученики слышали это. Тогда они поняли, кто продвинут на самом деле и кто жлоб. Вы не думайте, что сейчас все по-другому. И сейчас можно определить, кто жлоб, а кто на самом деле искренне преданный. Поэтому говорится, бык Дхарма сказал Парикшиту, когда Парикшит сказал, кто тебя перебил ноги, выхватил меч и сказал, я накажу его, укажи мне, кто это сделал. И бык Дхарма знал, кто это сделал, естественно, он видел, это сделал Кали. И Кали там был. И Кали подумал, ну все, сейчас он меня стуканет. Я ему ноги переломал, и если он скажет, что это я, значит он стукач. Есть такая философия, очень странная. Но бык Дхарма сказал, жертва, указывающая на виновного, уподобляется преступнику. Жертва, которая не понимает, что все приходит в результате последствий его собственной греховной деятельности, несомненно, пребывает в невежестве и ничем не отличается от преступника. И достойна такого же сурового наказания, как и тот, кто совершил преступление. Они полностью равны. И когда Махарадж Парикшит услышал такую философию, он сказал, ты, похоже, необычное живое существо. Похоже, ты олицетворение самой религии, а не олицетворение жлобства. Таким образом, люди забывают обо всем. Они не помнят этих цитат, они не могут применить их в жизни. Когда их обворовывают, они ищут, пытаются отомстить, доказать что-то. Почему? Они слушают возвышенные вещи, они даже дают советы, как улучшить проповедь и как что все сделать. Но почему же они так скорбят о том, что недостойно скорби? Для них так просто вывести преступность и все остальное. Так дешево и просто все они думают. Но они никогда не смогут употребить сознание Кришны в данной ситуации. Они не вспоминают какие-то шлоки в этой ситуации, которые говорят, как возвышенно поступить, как поступить правильно. Возвышенно – это значит, как возвыситься, как по меньшей мере повести себя в этой ситуации, в гуне благости. А гуна благости дает знание. То есть, как в знании действовать. Вот это вот гьяна и есть. Как действовать в знании. И тогда это знание превращается, когда они так начинают поступать, они становятся не гьяни, а кто? Вигьяни. Вигьяна. Когда человек способен вспоминать это в ситуациях и поступать в соответствии с этим, он из гьяни превращается в вигьяна. И это называется бхакти-вигьян. То есть человек употребляет философию Шримад Бхагаватам и Бхагавад Гиты в конкретных житейских ситуациях, ведет себя возвышенно, когда его наказывают, когда его обворовывают, когда его хулят, когда его бьют. Он вспоминает все эти истории, как били Харидас Тхакура, как приколачивали Иисуса Христа. Такой человек, говорится, несомненно сконцентрировал свой ум на целях знания. Он, несомненно, пребывает в гуне благости, даже если его темперамент очень напоминает темперамент шудры или сабагаеда. Такой человек, несомненно, является браманом, поскольку он способен все это вспомнить в конкретных ситуациях, и его ум постоянно, она говорится, находится в медитации и способен правильно возвыситься над низшими гунами. Таковы признаки человека, который пребывает в знании. Итак, говорится, что различить тело и материю можно только тогда, когда человек в знании находится, когда он отрекается. От чего же нужно отречься? От этих эгоистических представлений, от этих низших проявлений гун. Тогда человек духовно прогрессирует. Его обворовывают, и он не ищет виноватых. Почему? Потому что он четко осознает. Это называется самбанда гьян. Он очень хорошо постиг закон кармы, что невиновных просто что? Нету. Он получил это по заслугам, потому что когда-то сам это сделал. Просто он не помнит. Поэтому приводится в пример Джада Бхарата, когда Махарадж Рахугана стал его поносить. Говорится, в уме Джада Бхараты было возникли волны недовольствия. Но разумом он успокоил их и продолжил нести паланкин, считая оскорбление и то, что он попал в такую ситуацию, результатом своей прошлой греховной деятельности. Вот что такое знание. Он тут же применил знание закона кармы, что если бы что-то он не совершил такого, то такого бы с ним что не произошло. В Библии Христос говорит, тот, кто не делал зла, не подвержен злу. Таким образом, какие-то злые происходящие события происходят только с теми, кто их также что чинил в прошлом. Итак, четко поняв законы материи, живое существо видит, что материя постоянно что делает? Претерпевает разные виды трансформаций. Шакти паринама вада. Школа трансформации энергии. И Мадхва Ачарья, наш Ачарья, мы с вами находимся в Брахма, Гаудио, Мадхва, Вайшнава, Сампрадая. И Мадхва Ачарья первый в Кали-Югу тот, кто приносит эту возможность обучить практически и теоретически учеников, как различать дух и материю. Как различать душу от материи. Как различать разновидности материальной энергии. Как различать душу и высшую душу? Как различать тела других живых существ? И как различать, что каждая душа индивидуально видеть это различие между душами? И как различать взаимоотношения с Кришной? Сверхдушой. Мадхва Ачарья дает все это различие, и никто до него не способен был даже понять это различие. Даже теоретически себе представить это различие. Почему? Потому что все привязались к мирской религиозности. И говорится, все вайшнавы проповедовали философию Шанкаравады. И скрыто некоторые вайшнавы проповедовали персонализм. Мадхва Ачарья в 8 лет побеждает в философских спорах собственного гуру. Возьмите 8-летнего мальчика. Гуру, который является вайшнавом, который полностью принял концепцию майвады. И вся сампрадая практически, вайшнавская сампрадая, брахма сампрадая, превратилась в майвада сампрадая, откровенную майваду. И Мадхва Ачарья разбивает на голову в присутствии других посторонних людей самого знаменитого Ачарью вайшнавского, философии. 8-летний мальчик. В конце беседы ущемленный Ачарья говорит, может быть, я сделаю тебя давай Ачарьем и стану твоим учеником? Он говорит это так, с пренебрежением, в шутку, поскольку не может признать своего поражения. Но оно очевидно и для него, и для окружающих. И Мадхва Ачарья говорит, я согласен. 4 года они ведут разные разговоры и дебаты на разные темы. 4 года они вместе странствуют, и в 12 лет его гуру официально вручает ему посох отречения. В 12 лет он принимает саньяс и становится ачарием Мадха. Поэтому его называют Мадхва Ачария, что он становится ачарием всего Мадха. Какого Мадха? Брахма Гаудию Сампрадая. Брахма Сампрадая. Гаудию потом впоследствии становится. Господь Чайтанья делает нашу Сампрадаю Гаудию. Мадхва Ачария становится Ачарией, который восстанавливает, громит все эти концепции Шанкары и восстанавливает философию Брахма Сампрадая, вайшнавизма, персонализма и различия этого. Итак, Мадхва Ачария победоносно в 12 лет начинает путешествовать по всей Индии и громить всех вайшнавов, громить всех буддистов и всех имперсоналистов. Мадхва Ачария очень удивительная личность. Жизнеописания Мадхва Ачарии просто фантастические. Говорится, в 2 года он уцепился за хвост быка, и бык до полуночи бегал по разным, по лесу бегал, чтобы он как-то там от него отцепился. Он в 5 утра зацепился за хвост, и бык побежал. Он упал, и бык бегал до 12 часов ночи и ни разу не остановился. И он специально бегал по таким местам, чтобы любое живое существо просто бы уже было мертво. И когда в 12 часов ночи он прибежал к дому обратно, родители выскочили и в ужасе был. Там ком грязи какой-то волочился сзади. И когда они отцепили руки маленького Мадхвачари и подняли его голову, у него была такая большая широкая улыбка. Не было на теле ни одной ссадины. И он сказал: «Как я здорово покатался!» У него не было ни одного ушиба, ни одного синяка. Очень удивительная личность. Один раз отец задолжал очень крупную сумму денег, и пришел кредитор и стал угрожать, что все хозяйство он через суд заберет. И тогда маленький Мадхва Ачария, ему было всего 4 года, он подошел и сказал: «Дядя, ты что здесь ругаешься? Зачем ты ругаешь папу? Ты скажи мне». Он сказал: «Отойди, карапуз, отойди в сторону». Он сказал: «Что тебе надо? Я могу тебе дать, что ты хочешь». Этот кредитор так несерьезно отнесся. Он сказал: «Дядя, пойдем, я тебе дам». И он отвел его в амбар. В амбаре стоял большой-большой чан с зерном. Мадхва Ачария зачерпнул, 4-летний мальчик зачерпнул горсть зерна, поднес ему и сказал: «На, тебе этого хватит с торицей». И когда он начал сыпать, то прямо на глазах у этого кредитора, пока зерно летело из руки Мадхва Ачария до его ладони, превращалось в золотую монету. И он выставил рубаху, потому что зерен было много, а монеты большие. И каждое зерно в воздухе превращалось в золотую монету. И целая груда была у него золотых монет. Он бегом выскочил из амбара и убежал. Кредитор, не Мадхва Ачария. Отец подошел и сказал: «Что случилось?» Он сказал: «Он получил все, он будет очень благодарен». И кредитор, он так дома все это пересчитывал, брал на зуб, ночью вставал, не превратилось ли опять это в зерно. Может быть, это он гипнозом обладает все. Пошел, поменял в банке на другие, такие же золотые. И думает: пусть у них будет зерно, а у меня настоящее. Но монеты были настоящие. Тогда он второй раз пришел и сказал: «Это мало». И думал, что Мадхва Ачария все ему даст. Еще сейчас думает, горсть загребнет. И я буду говорить: приходите, все мало, мало, мало, мало. И говорится, Мадхва Ачария, 4-летний мальчик, он сказал: «Пойдем, я тебе кое-что расскажу». И он сказал: пойдем в амбар. Пойдем в амбар. И он направился в амбар. Мадхва Ачария сказал: «Нет, пойдем в класс». И он подумал: сейчас в классе он что-нибудь такое сделает, или чернила мне выльет, и там все бриллиантами встанет, или что-то, что-то он сделает. И он ждал. И Мадхва Ачария стал ему рассказывать о Кришне, о Господе Рамачандре. Он стал ему рассказывать Рамаяну, которую он никогда не читал и ни от кого не слышал. И как ни удивительно, этот человек стал великим святым после беседы с 4-летним мальчиком. На следующий день он отрекся от мира и стал великим святым. Говорится, сейчас в Индии до сих пор существует с десяток храмов, где вайшнавы поклоняются этому бывшему кредитору. Там стоит его мурти, которого 4-летний мальчик в короткой 20-минутной беседе превратил в чистого преданного. 4-летний мальчик. Это Мадхвачарья был. Итак, Рамануджа Ачарья совершил очень много удивительных деяний. Говорится, он мог дуть на корабль, просто выйти мальчиком. Плыл корабль какой-нибудь, и он так делал, вставал и так. И корабль с бешеной скоростью начинал удаляться от берега, хотя он хотел причалить. Парус в обратном направлении. И точно в парус ему дул. Хотя корабль был на расстоянии нескольких миль, морских миль. Он просто стал так. И корабль с бешеной скоростью задним курсом шел в открытый океан. Это он так баловался, Мадхвачарья. Существует очень много разных историй, их всех не пересказать. Удивительные истории Мадхвачарья. И Мадхвачарья громил всю философию майвады, буддизма и всех тех, кто стал сахаджами. То есть те, кто дешево хотел продвинуться, не следуя никаким правилам, предписаниям. Те, кто не хотел ничего делать для Кришны, а просто сидеть и лбом биться божеству, жить счастливо со своей семьей и получить Кришну награду. Мадхвачарья установил 8 шилограмм шил, и каждый шилограмм шила имеет отдельный храм до сих пор. Эти шилограммы шил он получил лично из рук Вьясадевы, хотя Мадхвачарья родился в 1116 году от Рождества Христова, а Вьясадева ушел в Бадрикашрам в начале Кали-юги. И Мадхвачарья пришел в Бадрикашрам со своими учениками. Он хотел написать комментарий к Веданта-сутре и сказал ученикам: «Я должен победить Шанкараваду и написать комментарий к Веданта-сутре. Я должен написать Шримад-Бхагаватам и прокомментировать Шримад-Бхагаватам. И я бы хотел получить благословение и объяснение Веданта-сутре от того, кто ее написал, от Вьясадевы». Но даже для многих верующих это было фантастично, потому что Вьясадева, принято говорить, ушел в Гималаи и не вернулся. Все понимали, что он где-то в дуба врезал. Это образы, это метафоры. Все равно он где-то там в тонком теле летает или как. Он мертв, короче говоря. Даже верующие люди не понимают, что эти дживы могут жить вечно. Они даже не чаран-дживы, они нитья-дживы. Их тела духовны, хотя они выглядят как материальные, можно их осязать, с ними разговаривать, но их тела полностью пропитаны духовным сознанием и поэтому нетленны. Они могут существовать вечно в этом теле, хотя оно выглядит как материальное. Их тела нетленны, и они поэтому не меняют его, потому что они могут управлять своим телом, и тело остается таким же прежним, молодым. И все ученики пошли с ним в Бадрикашрам. И достигнув Бадрикашрама, у него было очень много учеников Мадхвачарьи. Потому что это привлеклись все. Потому что он был философом, ученым. Он обладал всеми видами ситх. Поскольку он кто? Он Ваю. Ваю-дева. И когда он родился, астрологи стали составлять карту его астрологическую. И нашли у него все 32 признака Махапуруши. Они стали шерстить Писание и нашли в Утаре Упанишады, Аутрея Упанишады, что в это время должен прийти Махаджан один. Пхима должен прийти. Кто такой Пхима? Это Хануман. А кто такой Хануман? Это Ваюдева. И они сказали отцу: «О, Боже мой, у тебя Хануман родился, у тебя Пхима родился. У тебя Ваюдева появился, Махаджана величайший преданный Вселенной. Они обнаружили все 32 признака одновременно, это невозможно. Только у Бога это или у Его полномочного появляется. 32 признака. Махапуруши. Кого называют Махапурушей? Нараяну. Нараяну. И они нашли. У Бхактисиддханты Сарасвати Тхакура нашли 32 признака. Махапуруши. Очень удивительно. А у Шрилы Прабхупады нашли все одновременно признаки Синапати Бхакты. Синапати Бхакта приходит один раз. Другого такого не приходит. Поэтому, когда Шрилу Прабхупаду сравнивают с другими ачарьями, с другими какими-то вот там с Бон Махараджем, Нарайной Махараджем, там из других там Шридхарой с вами есть такой Махарадж. Они не понимают, они ничего не читают, ничего не изучают. И они приезжают из Гауди Матха в ИСКОН и начинают тут говорить, вот вам лилы не рассказывают, ваши гуру падают. Они даже не понимают положение ИСКОН, что Прабхупада, Синапати Бхакта, прямо при рождении определили, что он Синапати Бхакта. Астрологи, которые ничего общего вообще не имели, просто пришли и думали, какой-то очередной ребенок родился. Но когда взглянули на его ноги, на его стопы, и стали делать карты, они обнаружили все признаки Синапати Бхакты. И они сказали, твой сын удивительный, он послан самим Богом для того, чтобы распространить святое имя и миссию Господа Чайтаньи по всему миру. Синапати Бхакта приходит очень редко. Так же, как сам Кришна. Между Синапати Бхактой и приходом Кришны, говорится, почти нет различия никакого. И они сравнивают каких-то ачарьев с Синапати Бхактой. Те не являются Синапати Бхакта. Они являются великими преданными, чистыми преданными. Но они не Синапати Бхакты. Один раз приходит Синапати Бхакта. Один раз в югу. Еще не простую югу. А тогда, когда приходит кто? Господь Чайтанья. Господь Чайтанья. 999 раз не приходит Господь Чайтанья. 999 раз в день Брахмы приходит Будда. Но Господь Чайтанья приходит один раз в кальпу. Это значит один шанс из тысячи. И в Бхагаватам говорится, один шанс из тысячи самым падшим вернуться назад домой к Богу. Самым падшим. Вот таким, который указывает на преступника. Все жлобы могут вернуться назад к Богу. Именно жлобье все, вот это мы. Извините за выражение, конечно. Ну, по крайней мере, чтобы вас не обидеть, я. Я собрался. Уже побрился, побреюсь, помылся. Вещи собрал. Вещей много. Здесь я их не оставлю. Прямо на Мерси уеду. И они сравнивают лично Шрилы Прабхупады с какими-то другими ачарьями, вайшнавами. Это как Мадхва Ачарья. Он единственный в своем роде. Их всего 12 махаджан, вы представляете? И он приходит в нашу сампрадаю. Не в какую-то другую. Приходит именно в эту сампрадаю. Это тот, кто на Курукшетре находился рядом с Кришной, Арджуной, Юдхиштхирой. Это Пхимасена. И Мадхва Ачарья приходит в этот Бадрикашрам с сотней своих учеников, с несколькими сот. Они так были преданы, так привлекались этой личностью. Он знал прошлое, настоящее и будущее. Он лечил одним прикосновением, одним взглядом мог вылечить вас полностью на 100%. Представляете, такой гуру у вас. Он на вас посмотрел, у вас все болезни исчезли, все до одной. Представляете, папилломы, кондиломы, чири, гранулемы, цирроз печени, там, чесотка, белая горячка, похмелье, ломка наркоманская, ноги перестали потеть, панарицы. У вас исчезли заусенцы. Вы можете себе представить? Только он взглянул на вас, у вас заусенцы исчезли. И, конечно, такой гуру вообще... Они даже и не думали там, какой там Кришна или чего. Для них гуру был Богом. Они видели такие удивительные деяния своего гуру. Вот кто такой был Мадхвачарья. И Мадхвачарья начал поститься. И он постился 48 дней. Ученики, естественно, подумали, раз гуру постится, кто должен поститься? Ученик. С каждым днем поста, с каждой сутки поста придавали все больше и больше сил гуру. На 48-е сутки он сиял весь. Лицо его было просто сияющим. Он улыбался, широко улыбался. Глаза были ясными, чистыми. Он был исполнен силы и энергии. Все ученики лежали пластом и готовы были покинуть тело. Все до одного. Лишь один его секретарь, еще шатаясь, держась за стенки, за скалы вернее, он еще передвигался. Я говорю, гуру, когда будем вкушать? И Мадхвачарья сказал, нет, я иду к лучу моего сердца. Я иду к Шри Двайпайна в Ясадеве. Я иду и спросить у него разрешения на написание комментария к Веданта Сутре. Шримад Бхагаватам, я хочу разгромить философию Майвади. Я хочу написать это. Я хочу оставить литературное и разгромить. Но я должен спросить разрешение у того, кто написал это все. У луча своего сердца. Двайпаны, Вьясы. И он говорит, я тоже иду с вами к Двайпайна Вьяси. Но он же это. Он сказал, что он? Ну, в общем-то, он же давно-давно жил. А потом давно-давно, еще 1000 с лишним лет назад, ушел в Гималайи и пришел. И где мы его найдем? Мадхва улыбнулся и сказал, и Наранараяна, и Двайпайна, Вьяса, луч моего сердца, Хануман, Парашурама, все они здесь. Но путь для смертных туда закрыт. Только тогда, когда ты будешь осознающей себя душой, ты сможешь войти в их обитель и получить непосредственное общение. Пока ты нечист и глуп. И он подвел его к огромной пропасти. Пропасть была несколько километров шириной. И он сказал, если ты хочешь попасть в Утара, Бадаранатх, где находится луч моего сердца, Шри Двайпайна Вьяса, Наранараяна, Хануман, Парашурам и другие великие мудрецы, ты должен пересечь эту пропасть. Ученик сказал, это шутка. Я так, кстати, на ножках еле стою. Вы видите, я лучше, чем они. Они-то помирают. А я еще вот до сюда даже добрел. Мадхвачарья рассмеялся и взлетел, взмыл в воздух. Он перепрыгнул эту пропасть и вошел в Утара Бадаранатх. Как только он вошел в обитель, куда закрыт ход смертным, не осознавшим себя душам, кто же, как вы думаете, его встречал с улыбкой на лице? Шри Двайпайна Вьясадева. Вьясадева встретил создатель всей ведической литературы. Он обнял Мадхвачарью и сказал, я так тебя давно жду. Ты что там замешкался? Он сказал, я постился. Он сказал, зачем? Ты же можешь сразу приходить ко мне, когда тебе вздумается, когда ты захочешь, ты можешь нас всех видеть. Он сказал, нет, я не могу отступить от предписания шастр. Вьясадева был доволен таким ответом. Оказывается, Мадхвачарья в любой момент мог общаться с этими личностями непосредственно. И тогда Вьясадева сказал ему, я уже знаю все, что ты хочешь меня спросить. Ты должен писать. Я даю тебе все свои благословления. И Мадхвачарья проводит несколько месяцев в Утара Бадринатхи, в этом месте, которое недоступно для людей, которые привязаны к телесной концепции жизни. Никто не может пересечь границу Бадринатха, хотя оно находится здесь, на земле. Так же, как Шамбала. Чтобы перейти туда, нужно иметь совершенно другой уровень сознания. Только тогда открываются врата. Только тогда воздух вас переносит. Опять без ваю никто никуда не перенесется. Он является воздухом всех живых существ, жизненной силой. И так, проведя несколько месяцев, ученики думали, все, он где-то. Когда пришел этот его секретарь и сказал, что он перепрыгнул. Они, конечно, наелись сначала, отъедались. Пока его не было, они отъедались. Они съели там все коренья, все орехи, все листья, что, все, все, что там было съедобно, все палки съели, все камни мелкие, все съели. Все выпили и съели. Выпили родник, выпили реки, съели все камни, камнеедки. Они, в общем, ели все, что можно было проглотить. Они как рахиты такие были, знаете, вы видели? В кино показывают такие пигмеи, там. Они такие худые, и у всех вот такой живот. Сами худые, кости и до кожи, ножки тоненькие. И вот такой пузо, как ненормальное такое. Видели, да? Вот они такими же были. Это от неправильной пищи. То есть никаких жировых там нету, жиров настоящих, так, белков. То есть люди худеют. Но пузо забито до отвала. И оно еще растянуто. Как у кенгуру. Там еще один папуас у них сидит. В дозоре. И через пуп наблюдает. Поэтому пуп иногда у некоторых похож на глаз. Надо просто его нарисовать-то. И Мадхвачарья вернулся из Бадринатха и увидел таких папуасов своих, этих учеников. Очень долго смеялся над ними, и они отправились обратно со своими животами. Но почему так все было легко? Потому что он их всех оглядел просто. И они преисполнились здоровья, сил и энергии. Все прошло сразу. Все, кто чем-то заболел, там разные язвы у них пошли пока, но они были так преданы Мадхвачарье. Все они тут же излечились чудесным образом. И они отправились с этими писаниями и стали громить. Еще не раз Мадхвачарья посещает Утара Бадранатх и просит у Вьясадевы разных наставлений, когда он пишет комментарии и когда он ищет настоящую Махабхарату и Бхагавадгиту. Благодаря Мадхвачарье мы имеем возможность иметь настоящую Бхагавадгиту и настоящий Шримад Бхагаватам и настоящую Махабхарату. Более 1000 появилось Махабхарат. И все там было по-разному. И никто на земле не мог различить, какая из них авторитетная. И Мадхвачарья один только узнал от самого Вьясадевы, как определить, где его Махабхарата. Самая авторитетная Махабхарата на земле. То есть реальное документальное повествование, где ничего не дополнено и ничего не искажено. Ни одной фразы, ни одного диалога, ни одного события, ни одна местность не описана так, как вздумается. Или как бы хотелось бы это видеть. И Мадхвачарья собирает все Махабхараты и находит непосредственно Махабхарату, написанную лучом своего сердца Вайпайной Вьясой. И он дает комментарии к Махабхарате с благословлением Вьясадевы. И опять идет с учениками в Бадарикашрам, опять перепрыгивает, постится 48 дней, опять те помирают. Опять секретарь на тоненьких ножках идет с ним до скалы и говорит, ну давайте, Махарадж, летите. Махарадж опять скакнул, перелетел эту многокилометровую пропасть, и он входит в Утара Бадранатх, то место, которое скрыто от непосвященных и не от осознавших себя душ. Никто не может туда попасть, если он не осознает себя. Никаким видом оружия, на вертолете туда не залетишь, на спутники не сфотографируешь. Потому что и спутник, и оружие сделали не осознавшие себя души. Поэтому он также и действует, этот пистолет, автомат, пулемет, фотоаппарат. Как бы его сделала кто? Обусловленная душа. И он обусловлен всеми недостатками. Любая вещь, сделанная нашими руками, обусловлена всеми нашими недостатками. Она несовершенна и полностью материальна. И так он получает благословение на комментарии Махабхараты. И он с этими комментариями, чтобы начать их читать в великих собраниях, великих мудрецов, он просит благословения у Вьясадевы. Вьясадева открывает его труд и читает первый стих. И он говорит, первый стих гласил, «Я, ничтожный слуга Шри Вьясы, ничего не соображающий в ведической литературе, по милости луча моего сердца Шри Двайпайны Вьясы, пишу этот комментарий». И комментарий к Махабхарате. Вьясадева начинал, прочитал очень быстро. За 2 секунды он прочитал весь комментарий, который нам предстоит читать. 320 тысяч стихов. 320 тысяч стихов. Вы видели, какая Бхагавад-гита толстая? Там сколько? 700 стихов. Вы знаете, да? Еще... Аух, надо было спросить. Эх, ёлкин. Надо было спросить, сколько стихов в Бхагавад-гите? И сейчас бы все опять парились. Сколько ног на пальцах-то мы знаем. Ой, сколько, вернее, не... пальцев на ноге мы знаем. Но сколько стихов в Бхагавад-гите нет? Всего 700. Видали, какая толстенная? Это с комментариями. А там была Махабхарата, и каждому стиху был комментарий. Матху. Представляете, какая книженция? 320 тысяч стихов было. А кто знает, сколько в Шримад-Бхагаватам стихов? Сколько? Ну, молодец, знаешь. Легче запомнить 18, чем 320, да? А что, триллионы нет? 18 – это наша цифра. Пацанская. Босяцкая цифра. 18. До 18 мы считать умеем. Даже у нас 18 пальцев. Плюс 2. 18 плюс 2. 3 раза по 20 лет спустя. Итак, он приходит, и Вьясадева говорит Мадхве, ты совершил в своем комментарии глубочайшую ошибку. Я так расстроен. И Мадхва падает в ноги Вьяси, плачет, и он говорит, я такой балбес. Он говорит, о, боже мой. Он говорит, ну я тебе укажу на эту ошибку. Глубочайшая ошибка. Сразу в первом стихе, в первом комментарии. Что ты пишешь? Я ничтожный, глупый, ничего не соображающий. Он говорит, ну, вот это и есть глубокая ошибка. На самом деле ты совершенен. И все, что ты здесь написал, изобилует полным совершенством и полной абсолютной истиной. Единственное, что оскверняет, что ты пишешь, что ты ничтожный, ни черта не соображающий и не понимающий. Это глубочайшая ошибка. Надо это убрать. Мадхвачари стал плакать и стал просить, пусть это останется, пожалуйста, пусть это останется. Гуру, пусть это останется. Мадхвачари называет Вьясу гуру, но Вьяса считает себя равным Мадхве. Но Вьяса, он что? Литературное воплощение самого Кришны. А между литературным воплощением и самим Кришной, что? Нет разницы. Он как Бог. Так смиренен Вьяса, что считает Мадхву ровней. Он потрясен его комментариями. И даже видит, что они немного совершенней, чем его собственные писания. И он говорит, хорошо, но все будут знать эту историю, что это несовершенный стих, который начинается. Я глупейший Мадхва, ни черта не соображающий в священных писаниях, лишь по милости луча моего сердца Шри Двайпайны Вьясы, пишу этот комментарий под его диктовку. Потому что Вьяса на самом деле проявлялся в сердце Мадхвачарьи, когда он пишет комментарий. Мадхвачарьи под воздействием своих прошлых жизней, храня образ Господа Рамачандры и Господа Кришны на Курукшетре, храня образ Бхагавад-гиты, он был свидетелем этой Бхагавад-гиты, пронеся все эти игры Господа через все свои воплощения, он хранит это в сердце и пишет этот комментарий, руша философию имперсонализма и буддизма. Так Мадхвачарья разгромил и восстановил на территории Индии вайшнавские принципы и вайшнавскую культуру и вайшнавскую философию. И мы с вами по такой нелепой, какой-то фантастической, да, никак не назовешь, трансцендентальной, непостижимой милостью, мы, жлобы в десятой степени, или даже в какой-то плюс-минус бесконечной степени, оказались здесь, что-то пытаемся кукарекать, квакать или хрюкать, наверное, больше. Хрюкать об этом всем. И даже не осознаем, насколько мы удачливы, что все мы именно такие, какие мы есть, можем получить милость. Независимо от своей кармы. Если просто постараемся предаться, то есть постараемся через этот практический процесс, не через теоретический, а практический процесс. Рупа Госвами обещает, что Махавадания настолько милостив, что даже если человек не достиг совершенства, но пытался изо всех сил его достигнуть, будет освобожден и отправлен, как вы думаете, куда? Не на Вайкунтху даже, а даже сможет попасть на Голока Вриндаван, не достигнув даже никакой пхавы, ни ручи, не достигнув даже, может быть, ништхи, устойчивости. Но если Кришна увидит, что этот человек изо всех сил старался следовать вот этому процессу, какому? Муртая Шрадхана, ежедневно. Как бы у него ни получалось, что-то ошибки он не совершал, он все время стремился совершенствовать свое преданное служение. Даже если он не достиг никакой высшей ступени, будет освобожден из сетей Майи и будет направлен в духовный мир. Навсегда. Вот в чем милость Господа Чайтани. Но тот, кто будет обманывать, мошенничать здесь, в духовной жизни, дешево так все принимать, не предаваться, говорится, по милости Господа Чайтани, в следующей жизни они станут более совершенными преданными. Но им придется остаться здесь и родиться опять. Но более, по милости, они станут более совершенными. После оставления этого тела Господь Чайтани наделит их особой силой для того, чтобы они смогли в следующей жизни стать такими преданными, которые при любых обстоятельствах стремились улучшить свое преданное, чистое преданное служение. И таким образом, даже не достигнув совершенства, и они будут освобождаться. Вот в чем Махавадания, что во все прошлые эпохи вы должны были достигнуть этой ступени. Только тогда вы возвращались. А в эту эпоху за искреннее усилие человек получает именно то, что получали все йоги, достигшие высших ступеней бхакти-йоги. Независимо, женщина это или мужчина, какой национальности, в какой местности, какая карма и в каком возрасте он предался. Если человек хотя бы одно мгновение пробудет в этом состоянии предания, он уже достоин освобождения. Но состояние предания достигается очень и очень сложно. И не всегда. Хари Кришна. Материальное тело вечного, неуничтожимого и неизмеримого живого существа обречено на смерть. Поэтому сражайся, о потомок Бхараты. Пожалуйста, может быть, есть какие-то вопросы у вас? Да, по милости именно Мадхва Ачарьи в нашей сампрадае мы сейчас прямо, я вот был в Дипе в этом городе и видел божества, которым поклонялся сам Брахма. Я видел, реально прикасался даже к божеству, даже там Пуджари разрешал прикоснуться даже к стопам этого божества. Хотя это запрещено, но я уболтал его. Дал ему $1000, чтобы коснуться. И он перед баксами не устоял что-то. Или я так хотел, или он не устоял. Мне не хочется думать, что он не устоял. Он просто думал, какую цену я готов. И у меня оставался билет обратно. И $1100. И я готов был отдать 1000. И со $100 надо было потом вернуться обратно в Дели со 100 баксами, то уже не хватало 100 баксов. И еще потом, там какое-то время же надо ждать рейс, там как-то надо было передвигаться, 100 баксов не хватало. То есть я практически 100 баксов, ну, чтобы не сдохнуть оставил, с голоду там. Тут не хватало на транспорт. Я дал ему эти 1000 баксов. Я думаю, что это как бы не он. Не то, что он не устоял перед баксами. Я так хотел получить. И я касался божества, которым поклонялся Брахма. А Брахме дал сам Кришна это божество. И я получал Махапрасад от божества, которому поклонялся Арджуна в Двараке, которому поклонялась Сатьябаума. У каждой 16 108 жен было божество Кришны. Был дворец свой, Кришна построил для каждой жены дворец. И у каждой было божество Кришны. И божество Сатьябаумы попало к Мадхвачарье. И Мадхвачарье установил его. И если вы поедете в Индию, вы можете это... А это божество, этому божеству поклонялись все Икшваку. До Икшваку этому божеству поклонялся Брахма лично. До Брахмы этому божеству поклонялись Арджуна, Пхима. И там такая история, там такие личности поклонялись этому божеству. Они трогали его, касались этого божества. Они кланялись. И даже не верится вам, что вот и вы стоите, и вот вы тоже можете прикоснуться за $1000 последних. Таково было мое сильное желание тогда получить эту милость. Я даже как бы не хотел даже рассказывать об этом, потому что все время боялся, что можно потерять милость. Обретя, можно ее на самом деле потерять. Потому что можно это как браваду воспринять. А сейчас в связи с Мадхвачарьей я просто рассказал это. И еще там есть божество Кришны, которому поклонялись пандавы, Хануман. Называется Мула Рамачандрадева. До прихода Господа Рамачандры уже все великие личности и этому же божеству поклонялся, божеству Кришны, поклонялся Парикшит Махарадж лично. Это было его личное божество Парикшита Махараджа. До этого ему поклонялся лично Арджуна. Лично Арджуна, получив его прямо из рук Кришны самого. И вы можете это божество увидеть, представляете? Мы-то говорим, вот там какие-то, ну, это Шри Говинда, Гопинат, Модана Махан, но есть еще другие божества. И есть самое главное божество Мадхва Сампрадая, Мадхва Ачари. Самое главное божество нашей Сампрадая. Это тот Кришна, которому поклонялась Сатьябаума. Это Кришна, которого мама только что сдамодарила. Мама Ишода. В одной руке он весь связанный держит мутовку, а в другой йогурт, который кормил обезьян. Она его, ну, короче, спалила его. И давай его завязывать. И вот этот такой Кришна, Дамодар, и Сатьябаума поклонялась вот этому божеству. И есть Кришна другой. Это Кришна, вот это вот божество, которое называется Мула Рамачандра Дева. И вот этого Кришну Мадхвачарья, как-то Мадхвачарья увидел, он гулял по берегу, ему было уже около 80 лет, и он гулял по берегу и увидел, а на море был шторм очень сильный, океаны там, очень сильный шторм был, огромные волны. И Мадхвачарья, ему нравилась стихию, он же Ваюдева, все же там сбаламутино, и он ходил по берегу во время шторма, а люди даже на берег-то не уходили, потому что такие огромные волны. И как-то волна так проскочила, и он увидел, что какое-то судно вдалеке, как точка. И оно пытается причалить. А волны береговые такие огромные, что его все время отбрасывают в открытый океан. То есть, когда шторм, вы не можете причалить. Вы знаете, да, кто? Марак есть хоть один? Хоть одно марак есть? Нет. Что нет, тоже да. Все сухофруктные. Ой, то есть сухопутные. Винтопрульные. И Мадхвачарья увидел маленький кораблик такой. Так далеко он был. Огромное судно. Это было судно, которое везло сокровища из Двараки. Перевозило сокровища из Двараки. А Дварака тысячи лет назад еще, а такая крепость, почти уходившая под воду. И этот капитан со своей командой, он нашел огромные несметные клады там. Вот эти монеты с изображением Кришны и Баларамы, золотые там. Ну, в общем, так все было завалено, потому что Дварака была настолько богата, и они какие-то раскопки там делали, и они нашли вообще, и полный корабль затарили. Полный корабль. Все трюмы были забиты драгоценностями Двараки. И она уже уходила под воду. И вот этот корабль увидел. И Мадхвачарья стал так. И несколько учеников было. Он так стал смотреть на этот корабль из-за волн. И он то появлялся, то исчезал. Это маленькая точка. И он так делал. Не дул, а в себя стал так вот. И корабль с бешеной скоростью стал приближаться. С каждым дном. И они прям видели. Вот так эта точка. Он так. И он так вот. Прямо в такт его дыханию корабль стал вот такие делать рывками. Команда вся там попадала, все давай блевать. Это потом уже как бы узнают он от команды, от капитана. Они думали, что их какой-то нарвал там подцепил или какой-то там спрут. Тогда очень много же было таких гигантских. Это же не фантастика, были очень гигантские живые существа, которые на самом деле нападали на корабли. И он так стал. И где-то в несколько вдохов корабль раз и прямо на берег выбросило. И потом Мадхвачарья стал в ту сторону дуть на океан так. И восстановился штиль. Ученики стояли. Ничего не понимали. Ничего не понимали, как это происходит. И они. Вы представляете, когда ваш гуру такое творит? И они еще больше предались. Они вообще насмерть предались ему сразу. Он океан дует. Корабли. Даже говорить-то страшно. Вы представляете? А тут сейчас дует хоть туда, хоть сюда. Бхактивапава Махарадж говорил, мы-то не такие гуру, как Мадхвачарья, вы не думайте. Как-то ученик, я на даршане сижу, какой-то ученик приходит, каха моя варна? Он говорит, я откуда знаю-то? Он такой, вы же гуру. Он говорит, ну и что? И ну я должен за тобой лет 5 понаблюдать, тогда может я увижу, какая у тебя варна. А потом мне говорит, Лакшмирана, они все думают, что мы все гуру искон, как Мадхвачарья. Будем перепрыгивать, летать, говорит, корабли так. На океан. Они, говорит, вообще ничего не соображают. И капитан, он, когда увидел Мадхвачарью, он понял, что он увидел на берегу этого йога, и корабль прямо к нему прямо пристал, прямо возле его стоп остановился. И он улыбался, стоял, Мадхвачарья. Ученики все упали в дандавате, они там молятся, они вообще, у них пот, слезы, они думают, ой, какое счастье, чтобы рядом с таким гуру, елки, он... И все. Он управляет мирозданием. Он не отличен от Кришны. Он параматма. Ой, елки, а мы его обманывали. Они так думали, что они его обманывали. Мы же иногда так думаем, что мы обманули там все. Что-то такое. Но он никогда все. Да, давай, давай. Да, да, да. Ух ты, какие. Все три истории, все правдивые. Все противоречат одна другой, но все правдивые. Что это было в одно время, и все вот так. Все противоположно друг другу. Это все упаковалось в одну правдивую историю. Три противоположных истории. И вот капитан с командой, они все блюют. Вышли, капитан такой весь обалдевший. А поскольку они продвинутые были, он понял, что это благодаря этому йогу. И он думал, что это йог-мистик. И они все упали к его стопам. И стали говорить, о, великий йог, мистик, мы видели, как ты наш корабль приближал. О, это все, ты нас спас. Мы возвращаемся с несметным богатством Двараки. Мы нашли там клады. Проси, что хочешь, я исполню любое твое желание. Наши трюмы полностью. И он стал вытаскивать из карманов, там у него жемчуг, там алмазы какие-то, сапфиры, там, ну все, золото. Он говорит, бери, сколько хочешь, хоть что бери. Если ты сейчас скажешь, чтобы мы стали твоими слугами, и весь этот корабль тебе отдали, мы даже это все отдадим. Матхвачари улыбнулся и сказал, я саньяси, мне ничего не надо. Я вот знаю, что у тебя где-то в трюме какой-то кусок глины лежит. Прямо из двараки. Они взяли такой огромный-огромный кусок глины, его несли как-то на палках около 25 человек. И то несли маленькими перебежками, такой был он огромный. Для балласта. Поскольку все было заполнено золотом, корабль вот так вот. И впереди там, в носовой части, в отсеке, они положили этот огромный кусок каменной глины, так она уже окаменевшая была. И он так более-менее выровнялся. И он сказал, мне вот этот вот, они только для балласта, в нем не было. И он говорит, ибо глина из двараки для вайшнава дороже всех сокровищ, сказал. И они сказали, ух, елки, тут нас так укачало, мы даже сейчас не вытащим его. Матва сказал, да не беспокойтесь. Он зашел, взял этот кусок, вот так. Кусок, естественно, был. Там он что-то разломал у них. Он вышел и вынес, и спокойно пошел. И все опять подумали, о, великий йог, и они все кланятся. Он взял наш балласт, елки. Вот странная личность. Эти йоги странные личности. И когда Мадхвачари сказал ученикам, идите за мной. И очень быстро зашагал с этим куском, который 20 человек снесли мелкими перебежками на палках. Он очень быстро пошел, и когда ученики уже скрылись там, он завернул за какой-то бугор, поднял этот кусок и ударил озим. Он знал, что в этом куске было спрятано божество Сатьябаумы. Сатьябаума перед уходом спрятала божество Кришны, которое сам Кришна подарил ей. И когда он разбил этот кусок, это божество, он схватил это божество, которое до сей поры 8 человек не могут сдвинуть с места взрослых мужчин. Он схватил это божество и бегом побежал. И он тоже его установил в дипе. И до сих пор можно это божество видеть. Так Мадхвачарья в Брахма-сампрадаю стянул самые драгоценные вещи. Самые великие реликвии. И до сих пор они там есть. И вы можете их увидеть, если поедете. Можете увидеть. Хари Кришна. Спасибо большое. Шримад Бхагавадгита, ки джай, Шрила Прабхупада, ки джай, Шри Чайтанья Гауранга, ки джай, Гаура Премананда, хари хари. Спасибо большое.